Поиск. Четверо суток Ковра приходил в себя. Удар ледяного молота повредил ему грудную мышцу, она вспухла и болела. Но проснувшееся сердце помогало. Мы по очереди дежурили на даче, оберегая брата Ковра. Он был потрясен и обеспокоен. Его состояние менялось стремительно. Он то восторженно целовал нас, прижимая к разбитой груди, то истерично рыдал, призывая по-немецки «Мать всех святых». Тонкие пальцы его дрожали, глаза горели, а сердце трепетало. Мы с Фер знали, что его сердцу необходимо пройти через плащ, поэтому отпускать Ковра было опасно. Просыпаясь, он кидался к двери, мы хватали его, прижимали к себе, говорили с его сердцем. Он яростно кричал, бился в наших руках, потом успокаивался. Мы знали, что ОГПУ ищет его, и старались быть крайне осторожны. Наконец, на пятые сутки Ковра провалился в плач. Он рыдал, погружался в сон, просыпался и снова рыдал. Сестры Пила, Джу и Орти поочередно дежурили возле него. Братья Эдлоп и Бедуга охраняли их. Мы же с Фер снова занялись поиском. Сперва нам повезло. Едва мы вошли на биржу труда, где толпились безработные мясные машины, как наш магнит обнаружил сестру. Но она оказалась грудным ребенком. Безработная мать держала ее на руках, стоя в очереди. Дождавшись, когда она в очередной раз, получив отказ, пошла домой, мы двинулись за ней. А нам стоило большого труда сдержаться и не отнять у нее ребенка, но мы не смогли бы сохранить жизнь сестре. Пришлось просто проследить, узнав адрес. Таким образом, нам стало известно, что безымянная сестра растет в кривоколенном переулке в коммунальной квартире на первом этаже дома номер 6. Мясная машина, выдавившая нашу сестру на свет из своего влагалища, кормила ее своим молоком. Нужно было ждать, пока грудь нашей окрепнет и выдержит удар ледяного молота. И необходимо было помочь этой мясной машине. В тот же вечер мы собрали деньги, которые были у нас, положили их в конверт и подбросили его кормящей мясной машине. Она осталась очень довольна находкой, считая ее помощью свыше, и в этом она была права. Продолжив поиск, мы быстро поняли, проходы по улицам в час пик слишком тяжелы для нас, Фер. Двигаясь сквозь толпу, мы надрывали наши сердца. Просвечивать магнитом толпу торопящихся мясных машин было неизмеримо труднее, чем сидящих или стоящих. Идущая толпа подавляла нас, она гудела и клубилась, собираясь унести с собой назад в страшную беспросветную жизнь. Она жаждала поглощать. Нас сносила толпой, заставляла держаться за братьев. Колени наши дрожали. Начиная просвечивать толпу, мы моментально уставали и через пару минут буквально валились с ног. Потом требовались сутки, чтобы наши сердца и тела пришли в себя. Мы решили больше не работать с движущейся толпой. Это становилось опасно. Решено было просвечивать мясных машин в местах, где они работают, заседают, едят, смотрят зрелища, молятся, слушают ораторов и читают книги. Такими местами были заводы и фабрики, театры и кинотеатры, библиотеки, залы для заседаний, церкви, рестораны и столовые. Первые два захода результатов не принесли. На вечере пролетарской поэзии в Политехническом институте и на комсомольском собрании ОГПУ наших не оказалось. Зато нам очень повезло в третий заход. Нам удалось раздобыть две контрамарки в Большой театр на оперу «Пиковая дама». Протиснувшись сквозь галдящую толпу вестибюля, мы сели на галерке среди студентов и рабфаковцев. Ярко освещенный зал был полон. Постепенно мясные машины успокоились и расселись по своим местам. Свет погас, заиграл оркестр в оркестровой яме. Началась опера. На сцену вышли мясные машины в костюмах начала прошлого века и запели хором. Все они, благодаря врожденным данным и многолетним тренировкам, могли горлом издавать продолжительные звуки разной частоты и высоты. Сидящие в зале мясные машины не умели издавать таких звуков, поэтому они пришли послушать поющих мясных машин. Те же изображали карточных игроков. Затем появились женщины в кринолинах, они запели более высокими голосами. Зал зааплодировал, меломаны и студенты на галерке закричали «Браво!». Сюжет оперы сводился к двум главным темам — любви и деньгам, слияние которых, по убеждению мясных машин, гарантирует полное земное счастье. Оркестр подыгрывал певцам, оркестранты старательно извлекали звуки из деревянных и медных инструментов, стараясь следовать особой гармонии, выработанной за тысячелетия существования мясных машин. В этих убогих звуках, сливающихся с голосами поющих, ощущалась неосознанная тоска по миру высшей гармонии, недостижимому для мясных машин. Мы с Фер стали скрупулезно просматривать зал. Мясные машины, завороженные происходящим на сцене, сидели неподвижно. Они были хорошо видны нам. В партере восседало советское начальство со своими женами, видны были гимнастерки и кители военных. Там же сидели иностранцы, чиновники занимали бельэтаж, интеллигенция и меломаны сидели еще выше. Просмотрев партер, мы не обнаружили никого. Но едва магнит коснулся бельэтажа, как сердца наши вздрогнули. «Есть!» Мы содрогнулись. Фер взвизгнула и заскрипела зубами. Я издал громкий стон. Сидящие рядом мясные машины зашикали, приняв нас за полусумасшедших меломанов. Но мы радовались не арии Германа, а молодой женщине в вечернем платье и меховой горжетке в третьем ряду бельэтажа. Она смотрела на сцену, часто поднося глазам перламутровый бинокль на раздвижной ручке. Рядом с ней сидела какая-то мясная машина в морской форме. Я не пытался посмотреть ее жизнь, мы сидели слишком далеко. В антракте мы приблизились к ней. Она была из бывших. Особняк на Пятницкой, счастливое детство с куклами, собака Ред, пони Цора, золотые погоны отца, пухлые руки матери, сестры, брат, тяжелые месячные, страх потерять всю кровь, любовь к мичману Антоше, венчание в Елоховском, выкидыш, Италия, снова выкидыш, революция, смерть отца, бегство матери, нищета, голодные обмороки, второе замужество, тяжелый запах мужа. После антракта мы стали смотреть балконы и галерку. Но тут по залу прошел ропот, все закрутили головами, в бывшей царской ложе появился Сталин с женой. Это было неожиданно для нас, но не для мясных машин. Сталин часто посещал московские театры. Сразу же в проходах замаячили фигуры охранников, мы с Фер остановились, оставили толпу перешептывающихся мясных машин и перевели наш магнит на нового хозяина России. Он сидел в полутемной ложе, мы пристально смотрели на него. Но он не оказался нашим. Сердце его было простым насосом для перекачивания крови. А сам он — сильной мясной машиной. Издали я смутно видел его тяжело клубящуюся жизнь. В ней не было ничего особенного, что отличало бы его от сидящих в зале и оглядывающихся на него мясных машин. Он был, как многие из них. Он сильно любил власть, но многие в этом зале любили ее так же сильно. Жена его тоже не была нашей. Мясные машины еще долго оглядывались на своего вождя. Сталин спокойно смотрел на сцену. Там полноватая мясная машина пела, что жизнь всего лишь игра, в которой счастлив тот, кто ловит миг удачи, а неудачник обречен плакать, кляня свою судьбу. Он закончил арию, вызвав бурю оваций в зале, и тут мы увидели второго нашего. Старик во втором ярусе балкона, он хлопал, кричал «Браво!» и радовался, как ребенок. Как истовый меломан, он пришел в оперу с партитурой, она лежала перед ним на бархатном парапете балкона. Мы с Фер до круста сжали руки друг другу, чтобы не вскрикнуть от восторга. В темном зале сидели двое наших. Успокоившись, мы просматривали верхние балконы и галерку. Третьего нашего в зале не оказалось. Опера закончилась, на сцену полетели цветы, певцов вызывали на поклон овациями. Сталин тоже похлопал и исчез вместе с охраной. Мы встали и поняли, что передвигаемся с трудом. Мы сильно устали. Держась друг за друга, спустились в гардероб раньше толпы, оделись и стали ждать наших. Вначале появилась дама, моряк вел ее под руку. Они оделись и стали выходить. Мы пошли за ними, и я посмотрел обоих. Моряк был ей дядей и жил с ней как с женой. На выходе дежурили Эп и Рубу. Я показал им на даму с моряком, и они пошли за ними. Мы же дождались старичка. К счастью, он шел не очень быстро и жил не очень далеко. Нам удалось проследить его до самой квартиры в Столешниковом переулке. Я тоже посмотрел его. Он всю жизнь проработал официантом в Славянском базаре, но оставался при этом страстным меломаном. Четырежды поступал в консерваторию по классу вокала и четырежды проваливался. Он был одинок, обожал кошек и боялся налетчиков, которые однажды ограбили его, проломив голову. Он молился покойной матери, придумав свою молитву. Эп и Рубу проследили даму, она жила возле Курского вокзала. Засыпая ночью, мы решали, как лучше похитить даму и старичка и где их простучать. Но новый день смешал наши планы. В Москву из Хабаровска приехал Ик. Мы встретились с ним на Лубянке. Обнимая его, я почувствовал, как окрепло его сердце. А вечером мы все были уже на даче в Люберцах и сидели на полу, взявшись за руки. Керосиновые лампы освещали наши лица. В центре круга сидел брат Ковра. Он прошел через сердечный плач. Мы говорили сердцем брата. Оно робко отвечало. Этой ночью мы выработали стратегию поиска. Фер и я ищем наших, братья отслеживают их, затем похищают, привозят на дачу, простукивают и оказывают помощь. Если похищение невозможно, простукивание производится на месте. Для перевозки новоприобретенных Ик нашел машину. Ее владелец Соломатин, родственник жены Дерибаса, содержавший во время НЭПа авторемонтную мастерскую, разорился, побывал в подвалах УГПУ и был отпущен благодаря заступничеству Дерибаса. Ему он был обязан жизнью. После краха НЭП автолюбителю было не на что не только заправлять машину, но и жить. Он едва сводил концы с концами в слесарной мастерской. В московские автохозяйства его, как бывшего НЭПмана, и белогвардейца не брали. Ради куска хлеба Соломатин был готов на все. Прежде всего, наше братство нуждалось в деньгах, играющих огромную роль в мире мясных машин. И мы решили ограбить несколько богатых москвичей. Чтобы забрать у них ценности, нам даже не пришлось их убивать. Вначале я увидел их в толпе, Рубу и Бедуга проследили. Пользуясь своей возможностью видеть сердцем тайны любой мясной машины, я узнал, где они хранили свои сбережения. Один из них, бывший придворный ювелир, прятал драгоценности в кирпичной кладке на чердаке соседнего дома. Другой, сын сбежавшего в Париж банкира, закопал шкатулку с золотыми монетами в нескучном саду. Третий хранил 7 крупных бриллиантов в подоконнике. Как только все это стало нашим, мы решили для себя проблему денег. Золотые монеты продавались на черном рынке, золотые изделия мы относили в Торгсин, где их скупали по низкой цене. Цена нас не очень интересовала, я мог найти еще много золота, припрятанного мясными машинами. Бриллианты мы берегли, братству света предстоял долгий путь к своей цели. Наняв Соломатина с его машиной, мы приступили к делу. Сначала похитили обретенную в Большом театре даму, а на другой день старичка. Обоих привезли на дачу в Люберцы и простучали. Ее звали Атлу, его Пчо. Брата Ковра отвезли в подмосковный поселок Одинцово, где он, небритый, в грязной одежде, заявился в отделение милиции. Назвав себя, он на своем ломаном русском потребовал, чтобы о нем сообщили в ОГПУ. Чекисты, 2 недели разыскивавшие пропавшего Вольфа, тут же приехали. Ковра рассказал им, что его похитили бандиты, завязанными глазами вывезли куда-то, держали в чулане, вымогали деньги, затем повезли на новое место, по дороге ему удалось бежать. В ОГПУ были очень довольны, что он нашелся. Большевикам Вольф был крайне необходим для строительства метро. И они не хотели скандала с немецкими промышленниками в случае исчезновения известного архитектора в дикой советской России. Брат Ковра вернулся в номер люкс «Метрополя», где и проживал Себастьян Вольф, и через пару дней снова работал над своими чертежами. Сердце его крепло с каждым днем. Для нас Ковра стал первой надеждой поиска в Европе. Имея автомобиль с шофером, мы стали более свободными в поиске. Соломатину уплатили приличные деньги, в подробности его не посвящали. Я знал, что он считает нас чекистами-перерожденцами, похищающими людей для грабежа, чтобы не делиться с начальством. Прикрытие Дерибаса успокаивало его. По-настоящему Соломатин боялся только мертвых детей. Его старший брат утонул мальчиком и голода. На Пасху мы с Ферб просмотрели толпу в 4 московских храмах, но нашли только одного. Братом Цфо оказался большой, грязный и неграмотный крестьянин, сбежавший в Москву из глухой тамбовской деревни. Мужики его деревни, доведенные до отчаяния поборами советской власти, зарубили топорами государственных экспроприаторов, приехавших в очередной раз на подводах за зерном и картофелем. Председателя сельсовета вместе с 3 местными коммунистами заперли в бане и сожгли. Потом крестьяне вместе с семьями и скотиной разбрелись по тамбовским лесам. Карательный отряд ОГПУ ответно сжег их деревню и двинулся следом ловить и расстреливать бунтовщиков. Брат Сфо, потерявший семью еще в гражданскую войну, убегая от карателей, добрался до железной дороги и на крыше вагона доехал до Москвы. Здесь он просил милостыню и питался отбросами. Лохматый и сильный, как медведь, он яростно сопротивлялся нам. Эдлоп сломал ему 4 ребра, прежде чем его богатырское сердце заговорило. Вслед за этим сфер произошло то же, что и со мной в библиотеке. Она перестала видеть изображения и узрела мясных машин с сердцем. Преображение застало ее в женской бане, где в раздевалке висел большой плакат «Советские женщины, боритесь с буржуазными предрассудками». На плакате перечислялись эти предрассудки: маникюр, педикюр, губная помада, румяна для щек, удаление родинок и волос на ногах, бритье подмышек, выщипывание бровей, ношение корсетов. На плакате были изображены 2 женщины, затянутая в корсет, накрашенная и наманикюренная буржуазная дама и просто одетая советская комсомолка. Фер не могла различить их, изображения расплывались. Она оглянула на себя в зеркало и не увидела своего лица, зато она узрела сидящую рядом женщину. 18-летняя та бросила своего новорожденного ребенка. Чтобы проверить себя, Фер напомнила ей, где и как это случилось. Женщина упала в обморок. Фер вскрикнула от восторга. «Дар света!» Теперь мы с Фер совсем одинаково видели окружающий мир, братьев и мясных машин. Это видение открыло нам новые возможности. Просматривая вдвоем очередную мясную машину, мы переглядывались сердцами между собой. То, что ускользало от меня, подмечала Фер, то, что она не различала, видел я. Вдвоем с Фер мы проникали в скрытые миры мясных машин. Их тайны и помыслы стали совсем прозрачны. Нам открывалась суть земной жизни. Новая мудрость проснулась в наших сердцах, и она внесла новые коррективы в процесс поиска. Ночью мы с Фер поднялись на крышу общежития, сели и взялись за руки. Мы увидели мир. И мы увидели его во времени. Мясные машины пришли в движение, ранее каждая из них жила сама по себе, и теперь они объединялись. Объединяться их составляла идея всеобщего братства. В прошлом она не имела такой силы среди мясных машин, теперь же она собирала их в толпы и заставляла забывать о прежней земной жизни, личном комфорте. Эта новая идея заставила мясных машин вдруг ощутить новое родство, родство веры в коллективное счастье. Она сплачивала их, вытягивала из каменных гробов на площади, заставляла забывать про семьи и кровных родственников, требовала жертвовать собой. Такого объединения мясных машин не было ранее. Только воины могли оторвать их от семей, от каменных гробиков, именуемых домами, от денег и личного имущества. Но войны быстро кончались, и мясные машины, поубивав себе подобных, снова возвращались к былым ценностям – комфорту, семье, деньгам, личному счастью. Теперь же они объявили войну этим ценностям и учились жить только идеей всеобщего равенства и братства. Лишенные гармонии в себе, они яростно искали ее в толпе. Толпа клубилась коллективной жизнью, каждая мясная машина стремилась как можно скорее раствориться в толпе и обрести коллективное счастье. Они испытывали это новое счастье. Ради него мясные машины готовы были убивать тех, кто не разделял их идею коллективного счастья, тех, кто не хотел объединяться и жил прежними интересами. Это была новая война, не похожая на прежние. Она надвигалась стремительно. И мы поняли, почему лед упал на землю именно теперь, век объединения мясных машин. Потому что в толпе легче искать. В этом была высшая мудрость света. Когда мясные машины вместе, мы можем быстро найти среди них наших. Нам не нужно будет ездить по всей земле. Век объединения мясных машин соберет толпы в больших городах, и мы с Фер просмотрим их и найдем 23 тысячи братьев и сестер. Собравшись малым кругом в сокольниках, мы донесли братьям и сестрам то, что осознали сердцем ночью на ржавой крыше общежития ОГПУ. На следующий день мы продолжили поиск. За 1929 год мы с Фер просмотрели десятки партийных, комсомольских и профсоюзных собраний. Мы сидели на политзанятиях, стояли на митингах и спортивных праздниках, по много раз искали почти во всех московских театрах и на ипподроме. Нам не удалось проникнуть на 5-й съезд Советов СССР, но мы в течение недели просматривали первый всесоюзный съезд женщин-колхозниц. Мы смотрели толпу на открытии первого в СССР планетария, на пуске первого электровоза на заводе «Динамо», на Красной площади во время чествования героя-летчика Громова, осуществившего перелет из Москвы по европейским столицам на самолете «Крылья Советов». Было найдено 62 брата и 37 сестер, но не все наши уцелели, произошло то, к чему мы еще не были готовы. Впервые нам довелось испытать потерю братьев. Ачи и Бедуга погибли во время похищения брата Са, партийного функционера, сестра Хортим, больная гемофилией, умерла от потери крови. Сначала это потрясло нас. Хортим умирала на руках у меня и Фер. Когда я увидел, что свет покидает остановившееся сердце Хортим, а я ничем не могу помочь, во мне все сдвинулось вспять. Каждая клетка моего тела потянулась назад, ко льду. Я перестал дышать и ослеп. Окружающий мир пропал. Осталась только тьма и светящиеся в ней сердца. Они висели в темном пространстве и сияли. И ни из одного сердца уходил свет. И я понимал, что ни мое сердце, ни сердца братьев и сестер не помогут свету остаться в сердце Хортим. И самыми тяжкими были эти последние мгновения угасающего сердца. Оно погасло навсегда. Но мы с Фер сразу почувствовали, что свет, ушедший от Хортим, воплотился в новорожденное сердце. Где-то во тьме окружающей нас, и сердце это забилось по-новому. Оно перестало быть сердцем мясной машины, оно стало нашим, оно ждало нас. И я снова увидел мир, в котором мы оказались. Земной смерти не было для нас. Свет, покидающий одно сердце, воплощался в другом. Оно, тела наши были смертны, они жили недолго. Надо было искать, и искать быстро, чтобы поиск не превратился в мучительный круговорот, чтобы победить время. чтобы сестра Хортим, братья Ачи и Бедуга снова были с нами. И мы искали. Среди новообретенных оказались военные, совслужащие, инженеры, партийцы, рабочие, бывшие, спекулянты, бездомные, домохозяйки, уголовники и один подпольный миллионер. Все они прошли через наши руки, каждого из них мы с Фер смотрели сердцем, в грудь каждого стучал ледяной молот. Дачу в Люберцах пришлось оставить, ее занял высокопоставленный чекист, но мы сняли две другие дачи, в меру удаленные от Москвы, с большими лесистыми участками, обнесенные глухими заборами. В них было спокойно простукивать наших, их крики и стоны не долетали до чужого уха. Никто не мешал уходу за ранеными, никто не тревожил плачущих сердцем. Пробудившись, пройдя через очистительный плач, братья и сестры возвращались к советской жизни, вливались в нее, как ни в чем не бывало, но в сердцах их горел свет изначальный, а они были братством света и делали все для достижения нашей цели. Поиск велся интенсивно. Многие из наших тоже перестали видеть лица и изображения и узрели сердцем. Тайны мясных машин открылись им. Это помогало обезопасить братство, знать, где нас подстерегает опасность, куда не следует внедряться. Знание тайн городов дало нам возможность быть экономически свободными. Деньги стали нам легко доступны, потому что мы ведали, где они хранятся. Но в советском обществе тотального контроля далеко не все решали деньги. Только власть давала абсолютную свободу, и мы продвигались наверх, но крайне осторожно. Сестра Мород, обретенная нами во время коммунистического субботника, занимала высокий пост в одном из московских райкомов. Брат Са был партийным секретарем ткацкой фабрики. В ОГПУ мы нашли двоих, но они не занимали высоких постов. Поиск шел. Но к концу года мы с Фер обнаружили, что быстро стареем. Не зря мы рано посидели, не зря испытывали страшную усталость после каждого поиска в толпе. Сердечный магнит был только у нас, Фер. Больше никто из братства, ни одна пара не обладала таким безошибочным и точным видением наших. Только мы с Фер вместе, находясь рядом, обладали этим могучим даром света. Только мы могли искать и видеть наверняка. Мудрость света подсказывала мне, почему мы были первоприобретенными, мужчина и женщина. Мы первыми прикоснулись ко льду, и нам далось больше, чем другим. Но и бралось с нас больше, мы стремительно старели. Наша ранняя седина, морщины, нездоровая бледность сразу стали заметны на службе. У нас стали дрожать руки, поднимаясь по лестнице, мы отдыхали на лестничных площадках, как старики. Начальник направил нас к врачу, мы пошли, хотя знали причину. Врач не нашел у нас никаких болезней, кроме катастрофического старения. Вскоре нам пришлось уйти с работы. Братство хранило нас. Мы поселились в большой квартире брата Лондо, известного московского врача, лечащего советскую номенклатуру. У него дома нам было спокойно и комфортно. Мы берегли себя. Днем спали, ели фрукты, пили настой трав, выросших в горах, далеко от мира мясных машин. Ближе к вечеру принимали ванну из теплого коровьего молока. Это восстанавливало силы, заставляло нашу кровь течь быстрее. Вечером братья везли нас на поиск. Очутившись в очередном зале, где кривлялись на сцене накрашенные актеры или мясная машина читала доклад о грядущем коммунизме, мы просматривали зал. Каждый поиск потрясал наши тела. Мы с Фер сидели, сцепившись пальцами, помогая друг другу. Это была тяжелая работа. Природа мясных машин в наших телах сопротивлялась поиску. Наш магнит разрушал ее. За увиденных братьев мы платили своими клетками. Клетки гибли, тела наши старели и слабели. Но никто, кроме меня и Фер, не мог искать и находить. Это была наша работа, и мы должны были торопиться.